В непостижимо малый срок он обольстил старшую Рыжовых, да так, что Илье Спиридончу, дабы избежать страму, пришлось быстрехонько выдать ее замуж за неведомого Федора. Для ускорения дела Илья Спиридонович пригласил урядника Пивкина, так как будущий зять поначалу не изъявил горячего желания жениться. С той поры Илья Спиридонович возненавидел лютой, неукротимой ненавистью всех странных, ожидая от них какой-нибудь напасти. Известие, принесенное сорочкой, повергло его в крайнее смятение. С одной стороны, Харламовы определенно инороднее, от кельта аж из хохлов, и посему не могут быть чтимы им, Ильей Рыжовым, а с другой стороны, что, собственно, и приводило Илью Спиридоновича в замешательство, они, Харламовы, кажись, люди порядочные, не драчуны, как, скажем, Митьке Резака сынок Ванька. Опять же, крепенько за землю ухватились, вклещились в нее, не отдерешь. И сад первый на селе. Вот тут ты призадумаешься. Однако ж надо одеться. Вот-вот придут, — заговорил он вслух, шастая по избе. Не люба, а смейся. Пущай приходят, шут с ними. Заломлю такую кладку, глаза на лоб у них полезут. Выдюжат, не надорвутся, значит, быть тому, их Фроська. А коль кишка тонка, отворот-поворот, вот так-то. Пока было время, Илья Спиридонович старался во всех подробностях продумать кладку, которую он потребует за свою дочь. К приходу сватьев кладка была определена. И чтобы не пропустить чего, Илья Спиридонович вслух перечислял. При этом лицо его носило печать крайней озабоченности. Первонаперво, конечно, ведро вина. Водки, значит. Так? Немало будет? Нет. Довольно с них, а надо шестой знать, мясо пудика полтора. Шубу овчиную для невесты, дубленое что, так? Деньжишек 3 красненьких. 30, значит, рублев, так, и шо чего? Как бы не забыть, господи ты, боже мой. Да ладно, ладно, вспомню потом, не на пожаре. Надо еще позвать сорочиху, пущай, позвонит по селу окладке. Можа, побогаче жених отыщется. А ежели Харламовы сами при деньгах, пущай они и будут сватьями, породнимся. Бают жених больно уж плюгавенькой. Да что с того? Иной красив да гол, как сокол. Красен рожей да тонок кожей. Вот так-то. Взвесив таким образом все, договорившись до конца с самим собою и успокоившись, Илья Спиридонович ожидал теперь сватов во всеоружии. Фросю, недоумевающую и встревоженную еще раньше, выпроводил к зятю Ивану Морозу, проживавшему в хилой своей избенке на задах Рыжовских, и велел не приходить домой, пока не покличет. Сваты явились часу в 9. У порога долго и согласно молились. Михаил Аверьянович, гладко причесанный, в светло-серой поддевке, в блестящих, густо смазанных сапогах, странно напоминал луня. Рядом с ним маленький, чернявый и тоже старательно причесанный Карпушка совсем уж походил на грача. От них пахло скоромным маслом, свежим дегтем и яблоками. Первым заговорил Карпуша. «Прослышали мы, Илья Спиридонов, про то, что у тебя есть курочка-молотка, и пришли узнать, попытать, не продашь ли ты ее для нашего петушка?» «Проходите, гости дорогие, присаживайтесь. Важно, Но, как всегда, резко, отрывисто начал хозяин, указывая на лавку возле стола. «Есть курочка-молотка! Да велика цена!» «Неужто не средимся?» — спросил Михаил Аверьянович, присаживаясь и неумело встряхивая на Карпушку бровью. «Молчи! Отчего ж не средиться? Товар хорош! Какой же купец откажется?» «Це так! Тот-то же и оно!» «Что ж, Илья Спиридоныч, сказывай кладку-то твою!» Илья Спиридоныч быстро, без единого роздыха, назвал все. Карпушка сокрушенно свистнул. Михаил Аверьянович больно прищемил ему под столом ногу, а хозяину сказал: «Побойся Бога, Илья Спиридоныч, за 30-то карбованцев лошадь можно купить, а ты, окромя еще 100 рублей, на 150 всякого добра требуешь? Куда же это годится? За принцессу и то меньше просят», — поддакнул Карпушка. «Тогда идите в другой дом. Девок ныне развелось много. Может, какой дурак без кладки вовсе отдаст свою дочь?» «Послушай, Илья Спиридоныч, нашу кладку, что мы положим, ведро вина, так и быть даем. А мяса и полпуда хватит. От кель оно у меня, мясо-то. Хозяйством не больно давно обзавелся. На яблонях мясо не растет». «Растет!» — сказал, выстрелил Илья Спиридоныч. Михаил Аверьянович понял его, чуть улыбнулся в белые усы и спокойно продолжал: «Ну, шубу куда ни шло. Огореваю для любимой невесты. Обувку тоже, а насчет деньжат не обессудь. Нет у меня грошей. Мне твои гроши не надобны. Ты рубли клади, а и опять не растут», — выкрикнул Илья Спиридоныч, ехидно усмехнувшись. «А коль не растут, то незачем и дело затевать. Без вас отыщутся сваты. Моя дочь не засидится в девках», — прибавил он с тихой гордостью. «То верно», — согласился и Михаил Аверьянович, вздохнув. «Верно-то верно», — не удержавшись, встрял Карпушка. «Да больше-то Михаила кто положит? Можа, Митька Резак? Да он удушится за копейку. Покажи ему семишник и вели с колокольни сигануть, сиганет, как миленький. Он вроде тебя любит дармовщинку». Последние слова были явно лишние. Карпушка уж и сам пожалел, что сказал такое, но пожалел с опозданием. Хозяин взвыл, точно бы на него кто варом кипятком плесканул. «А ты, голоштанный брехун, зачем приперся в мой дом? Тоже мне сват, брат, голь разнесчастная. Вон ширинка-то порвана, идешь по улице, колоколами-то своими звонишь, срам. А туда ж в мирские дела суется, ни уха, ни рыла не смыслишь». Карпушка потемнел, словно бы вдруг обуглился, сказал необычно серьезно: «Стыдно, кум, человека бедностью попрекать. Ты ведь христианин». «Эх!» И, задохнувшись, махнул рукой и замолчал. Но старая обида на Карпушку всколыхнулась, соединилась с новой, и старик Рыжов озверел. «Ты меня не учи, ученого учить, только портить!» Когда-то Карпушка зло посмеялся над Рыжовым, о чем Илья Спиридоныч не мог, конечно, забыть. Отправившись однажды с пустым мешком в Варварину гайку, чтобы разжиться мукой, шел Карпушка через малые гумны. По дороге встретился с Ильей Спиридонычем. Тот предложил: «Давай-ка присядем на канаве, да покалякаем. Может, соврешь чего-либо. Без твоей брехни прям как без курева, ей-богу. Соври, голубок», — смиренно попросил Илья Спиридоныч. Карпушка внутренне ухмыльнулся. пресерьезно сообщил: «Неколи мне кум». Он всех затонских мужиков именовал кумовьями. «Тороплюсь». «Что так?» «Прискакал давеча ко мне гаевский Равчеев Мишка. Сказывал, пруд у них ушел, плотина прохудилась. Вода, стал быть, вся как есть вытекла, а рыба осталась. Ее, говорят, там видимо-невидимо кишит. Дай, думаю, побегу, мешочушка свеженьких карасиков наберу». «Так уж ты, Илья Спиридонов, не обессудь, спешу». И, подхватившись, Карпушка рысью помчался в направлении Варвариной гайки. Озадаченный Илья Спиридонович стоял на прежнем месте. «Врет ведь, подлец!» — мысленно рассуждал он. «А похоже на правду. Сам на днях был в гайке, видал пруд энтот. Латинишка на ладан дышит». Распаленное воображение в один момент нарисовало перед очами Ильи Спиридоновича заманчивую картину. На дне бывшего пруда серебром и златом отливает, трепещет осиянная солнцем рыба, караси размером в церковный поднос, с коим обходят верующих во время обедни и собирают медики, длинные зубастые щуки, жирные лени. К пруду со всех концов деревни бегут люди кто с чем, как вот Карпушка с мешком, а кто с корзиной, кто с ведром, кто с мерой, а кто и решето прихватил. Орут, дерутся из-за крупной рыбины. «Брешет мерзавец», — думает Илья Спиридонович, чувствуя, как руки его знобко дрожат, на горячем лбу выступает пот. «Язык-то без костей, наврет, попрут со всех волостей. Народ глупый». Не поверил Карпушке Илья Спиридонович, ни капельки не поверил. И все-таки, вернувшись домой и вскочив на лошадь, поскакал в Варварину гайку. Жене сказал: «В поле посмотреть хлеба». А шут его знает. А вдруг правда? Подумал он в последнюю минуту. На горе, далеко за кладбищем, обогнал Карпушку тот, крикнул вдогонку: «Поторопись, кум, поторопись, и на мою долю прихвати! Уже щербу сварим!» Пруд, конечно, был целехонек. Посреди него, зайдя по брюхо в воду, мирно стояли пригнанные на стойло коровы. По краям, зарывшись в грязь, блаженно хрюкали свиньи. На мостках звонко шлепали вальками бабы. Пот хлынул рекою из-под старенького картуза Ильи Спиридоныча. Стыдливо пряча глаза от уставившихся на него женщин, он подъехал к пруду, дал Мерину напиться и смачно, три раза кряду прошептав как молитву, ядреное ругательство, повернул обратно. Поравнявшись опять с Карпушкой, который уже приближался к Варвариной гайке, молодецки перегнулся на одну сторону, точно казак во время рубки лозы, и с наслаждением потянул плетью насмешника вдоль спины. «Вот тебе караси, пустомеля!» Ошпаренный Карпушка отскочил в сторону от дороги, обливаясь слезами, обильно выступившими из глаз его, и от боли, от смеха кричал: «За что ты, кум, меня? Сам же просил соврать!» В тот же день Савкин Затон и все соседние села и деревни узнали об очередной проделке затонского чудака. Илья же Спиридонович надолго сделался предметом злых обидных шуток. Ребятишки, завидя его, бесстрашно приближались вплотную и, нахально заглядывая в лицо, горланили: «В гайке пруд ушел, дянька, а рыба осталась». Неудивительно после этого, что Илья Спиридонович питал Карпушке далеко не самые лучшие чувства. Так что худшей кандидатуры на роль свата Михаил Аверьянович, ежели бы пожелал, все равно не мог отыскать во всем Савкином Затоне. Продолжать разговор с разгневанным Ильей Спиридоновичем было бессмысленно. И незадачливые сватья, сопровождаемые страстной и не очень-то вежливой речью хозяина, удалились. Из чулана выскочила Фрося. Она, оказывается, еще с вечера вернулась от морозов и, укрывшись в сенях, все слышала. Подбежала, повисла на шею отца и, осыпая его поцелуями, твердила: «Дяденька, как ты их? Не отдавай ты меня за хохленка энтова! Глазоньки б мои на него не глядели! Придут завтра ж, придут другие сваты, вот увидишь, дяденька родненький, сладкий мой!» «Ну-ну, Будя, яйцо курицу начинает учить. Поди спать. Марш! Своя голова, слава богу, на плечах. Сам и решу. Иди, иди, иди!» Он оторвал ее руки от себя и подтолкнул к передней, фырча: «Отца учить грешно, соплячка. Спи!» На другой день, как и говорила Фрося, пришли новые сваты – Полетаевы. Митрий Резак со своей роднёй.